Часть 15. Никольская улица. Окончание. Мы достигли конца Никольской улицы. Справа от входа в Третьяковский проезд находится бывшая аптека Феррейна, Никольская улица, 21, с эклектическим фасадом и довольно интересным краснокирпичным строением, находящимся в глубине участка. Само здание построено в 1899 году. К тому времени здесь уже около 40 лет находилась аптека Карла Феррейна. В выстроенном здании находилась как сама аптека, так и лаборатория. Никакого отношения к этой аптеке современное фармацевтическое предприятие Феррейн не имеет. В его названии отсутствует одна буква «Р». Возможно, основателю этой фирмы Владимиру Брынцалову просто хотелось выглядеть преемником успешного предпринимателя на ниве фармацевтики. В советское время статус здания не изменился. Здесь работала аптека номер один, крупнейшая в Москве. Отделы Никольской аптеки, как ее называли в народе, располагались на нескольких этажах. В смутные 90-е годы место рядом с аптекой стало злачным. Здесь торговали редкими лекарствами, часто поддельными, мелькали и откровенно наркотические препараты. Позже аптека была закрыта на реконструкцию. Мрачная история у соседнего здания, дома номер 23. До недавно начавшегося ремонта здесь находился Московский областной комиссариат, зорко отслеживавший судьбу молодых людей призывного возраста. Однако в 30-е годы это здание старалось обходить стороной не только молодежь. Здесь размещалась военная коллегия Верховного суда СССР, куда с Лубянки доставляли арестантов, уже практически обреченных на смерть. Председателем был старый партиец Василий Ульрих, человек образованный, из аристократической семьи. Не имея юридического образования, судил он довольно быстро. За 2 года лично вынес 30 тысяч смертных приговоров. Сами приговоры выносились на третьем этаже. На это уходило не более 15 минут. Тут же в подвале приговор приводился в исполнение. Сколько человек здесь окончили земной путь, неизвестно. Возможно, когда-нибудь здесь появится памятный знак. Напротив бывшей Никольской аптеки торговый центр «Шереметьевский». Имя старинного графского рода взято не случайно. Этот участок принадлежал Шереметьевым вплоть до революции. В 1862 году все тот же купец Пороховщиков взял участок в наем и построил гостиницу «Шереметьевское подворье». В начале 2000-х обветшавшее здание, где в советское время работала швейная фабрика, было капитально перестроено с сохранением исторического облика. Последнее здание по нечетной стороне Никольской улицы занимает огромный торговый центр «Наутилус». Очертаниями он напоминает не то гигантского моллюска, не то заблудившуюся в московских улицах подводную лодку. Самое современное здание в Китай-городе, конечно, сильно выбивается по архитектуре. Рубка Наутилуса поднялась над поверхностью Китайгородского моря в 2000 году. До этого здесь долгое время был пустырь, образовавшийся после масштабного сноса 1930 года. Тогда исчезли снесенные бывший двор князя Хованского, дом городской управы и главная достопримечательность этой части Китай-города – Пантелеймоновская часовня. Стояла она как раз на месте Наутилуса и по высоте не уступала нынешнему храму торговли.